Глава 13. Профессор предложил выпить кофе с десертом в другой комнате. Марианна без особого желания прошла за ним в одну из дверей. Фоско указал на широкий темный диван у камина. «Давайте присядем». Марианне не хотелось сидеть близко к Фоске. Рядом с ним она чувствовала себя незащищенной. Неожиданно мелькнула мысль. «Если даже ей наедине с профессором становится так неуютно, что же тогда говорить о 18-летней девочке?» Марианна покачала головой. «Я устала. Пожалуй, я не буду десерт». «Не уходите так скоро, я приготовлю кофе». Прежде чем Марианна успела возразить, Фоско скрылся в кухне. Марианна подавила порыв удрать отсюда. Она ощущала слабость и тошноту. К тому же досадовала и злилась на себя. Все было напрасно, она не узнала ничего нового. Лучше и правда уйти, пока не вернулся Фоско и не начал опять с ней заигрывать, а то и того хуже. Раздумывая, что же делать, Марианна рассеянно осматривала помещение. Ее взгляд упал на небольшую книжную стопку на кофейном столике. Сверху лежал сборник Еврипида. Она обернулась. Фоски все еще не было. Тогда Марианна торопливо приблизилась к столику, взяла книгу, раскрыла ее на той странице, где была вложена большая кожаная закладка, и увидела знакомый текст из «Эфигении» в Авлиде. Он был напечатан в две колонки. С одной стороны — английский перевод, с другой — древнегреческий оригинал. Марианна заметила, что несколько строчек в нем подчеркнуты, и, приглядевшись, сразу же их узнала. Именно они были написаны в открытке, найденной у Вероники. «Что там у вас?» Марианна подскочила. Голос Фоски раздался прямо над ее ухом. Она торопливо захлопнула книгу и с вымученной улыбкой повернулась к профессору. «Ничего, просто смотрю». Фоска протянул ей маленькую чашечку эспрессо. «Вот, пожалуйста». «Спасибо». «Наверное, вы уже заметили, что Еврипид — мой любимый драматург. Порой даже кажется, что мы с ним старые друзья». «Неужели?» «Конечно, Еврипид — единственный автор трагедии, который писал правду». «Правду о чем?» «Да обо всем. О жизни, о смерти, о чудовищной человеческой жестокости. Он говорит все как есть». Фоско отпил кофе. Их взгляды встретились, и в этот миг все сомнения развеялись. Отныне Марианна была совершенно уверена. Она смотрит в глаза убийцы.